Часть пятая. Эволюция и мы. Глава 21. Судьба человека. Практически каждое более-менее цельное изложение теории эволюции, будь то учебник или популярная книжка, завершается главой о происхождении и эволюции нашего собственного вида – Homo sapiens. Честное слово, я довольно долго надеялся избавить себя от этой повинности. Во-первых, хотя в нашей эволюционной истории немало волнующих загадок и парадоксов, с точки зрения механизмов эволюции, а моя книга посвящена в основном им, она ничего особенного собой не представляет. Людьми нас сделали все те же силы, что сделали медведя медведем, ландыш ландышем и шампиньон шампиньоном. Никаких уникальных факторов или хотя бы их уникальных сочетаний в нашем прошлом не было. Во-вторых, в последние годы русскоязычному читателю предложен целый ряд книг и иных источников, где история становления человека рассказана куда глубже и полнее, чем я могу это сделать в данной книге. Среди них нужно назвать в первую очередь прекрасный двухтомник антрополога Станислава Дробышевского «Достающее звено». Общедоступный и в то же время профессиональный рассказ обо всем долгом эволюционном пути от возникновения первых эукариот до появления нашего вида. Естественно, человеческой линии и истории, собственно, рода Homo там отведено гораздо больше места, чем всем прочим сюжетам вместе взятым. Не менее интересен двухтомник Александра Маркова «Эволюция человека», также посвященный происхождению человека, но рассматривающий этот вопрос в несколько ином контексте. Читателю, желающему знать, что сегодня наука знает и думает о происхождении человека, можно брать любую из этих книг. Но лучше прочесть обе. Дополнительную информацию о некоторых нетривиальных сторонах нашей эволюционной истории можно почерпнуть из увлекательных книг Леонида Вишняцкого и Марины Бутовской. Название книги Светланы Бурлак «Происхождение языка» само говорит о ее тематике, но я добавлю, что эта книга – редкий пример гармоничного и плодотворного сочетания гуманитарного и биологического знания, позволяющего автору приоткрыть завесу над самой, наверное, загадочной особенностью нашего вида. Людям, предпочитающим не длинное обстоятельное повествование, а ответы на конкретные вопросы, следует обратить внимание на великолепный сайт anthropogenes.ru, создаваемый усилиями многих специалистов, но прежде всего журналиста Александра Соколова и уже упомянутого ученого-антрополога Станислава Дробышевского. Там любознательные наверняка найдут немало таких ответов, а также узнают многое о том, о чем им не приходило в голову спросить. Наконец, для тех, кому чтение книжек или текстов на сайте кажется слишком скучным, есть красочные, хорошо снятые сериалы BBC. Может быть, они несколько простоваты и дидактичны, но в смысле сообщаемых фактов им вполне можно верить. И тем не менее, чем дольше я работал над книгой, тем яснее мне становилось, что совсем уклониться от этой темы мне не удастся. Такая фигура умолчания создавала бы впечатление, что автор по каким-то причинам не решается обозначить свою позицию в вопросе, вокруг которого сломано, вероятно, больше копий, чем вокруг любой другой эволюционной проблемы. Поскольку одна из целей, ради которых я взялся за эту книгу, разбор всевозможных недоразумений, недопониманий, устойчивых мифов и прямой дезинформации, я никак не могу обойти область, наиболее пострадавшую от этого интеллектуального мусора. Сегодня на любознательного человека, желающего самостоятельно разобраться в проблеме собственного происхождения, вываливается огромное число сногсшибательных утверждений, что человек произошел от пришельцев с далеких звезд, от бестелесного духа, который за миллиарды лет плавания в астрале оброс материей, как корабль ракушками, и в итоге осел на землю, от великанов 10-метрового роста, у которых при этом, вопреки всем законам физики, пропорции тела были такими же, как у современных людей, от никем никогда не виданных водоплавающих обезьян. Наконец, что он вообще ни от кого не происходил, а был создан искусственно, то ли богом-демиургом на шестой день творения мира, то ли опять-таки пришельцами, не уступающими демиургу в могуществе. Подробный разбор с научной точки зрения этих и многих других популярных небылиц на тему происхождения человека можно найти в специально посвященной этому книге Александра Соколова «Мифы об эволюции человека». Ее автор, главный редактор портала anthropogenes.ru, и в работе над книгой имел возможность использовать обширную переписку с читателями. Конечно, значительная часть этой впечатляющей коллекции нелепых выдумок, высосанных из пальца теорий и прямого вранья, создана усилиями активных пропагандистов креационизма, а также доморощенных гениев, которым вдруг захотелось совершить научную революцию в какой-нибудь совершенно незнакомой им области? Почему сегодня, после всех успехов науки и просвещения, столько людей предпочитает явную выдумку достоверному знанию? Вопрос интересный, но отдельный, не входящий в предмет данной книги. Свои соображения на сей счет автор опубликовал в виде статьи «Тучи креационизма» в журнале «Отечественные записки номер 1, 52, за 2013 год. Но и от людей, ориентирующихся в своем мировоззрении на науку, нередко приходится слышать вопросы типа: «А правда, что последние находки антропологов не подтверждают происхождение человека от обезьяны? А правда, что недостающее звено, переходная форма между человеком и обезьяной, так и не найдено? А правда, что питекантропа, синантропа, люси, нужно подчеркнуть, на самом деле не было, а его останки – подделка первооткрывателей?» И тому подобное. Поэтому мне, как и всем моим предшественникам, придется хотя бы в самом кратком и сжатом виде изложить то, как представляет себе сегодняшняя наука происхождения человека и его отношения с живыми и ископаемыми родственниками. Но еще до того нам придется разобраться с вопросом, который на первый взгляд относится скорее к филологии, чем к биологии.